дедуля, здравствуй. Пошел ты нахуй, я же сказал один раз. А ты пьяный, что ли? Дед. Дед. Я же тебе сказал один раз. Нет, пошел ты нахуй. Дедулечка. У меня женщина тут. Что ты с ней делаешь? Ну и все. Что ты с ней делаешь? Пизду ласкаю. Чао. Ты че? Чао! Я говорю тебе, какой тебе гандон сюда? Ты что там с бабулечкой делаешь? Я ей тебя ебать надо? Давай. Чтоб ты усрался, козел вонючий. Не-не-не-не. Дедуля, хватит насиловать бабулечек. Я же тебе сказал это, чтоб ты больше сюда не каркал и не звонил. Не-не-не-не-не, дедуля. Алло. Чао. Фут-фут-фут. Что тебе надо? Ухи, стайло. Стайло. Пошел нахуй, не видал? Нет, видал. Ну и не ходит, а ты, блядь, чао-то, чао. Пошел нахуй. Дедулечка.